Глава 11. Словно и не было этого мира, никаких вестей, ни даже намека на то, что когда-то на этом кусочке подзеркалья сыпались каждодневные посылки из Авелара. Не мог же Кристофер взять и позабыть о своей Барб, для которой уже научился царапать коротенькие записочки по-русски. Да и подарок для него в любом случае ушел бы по назначению, а тут остался на месте. Может, что-то не так с установкой переноса, с почтой, как Варя успела ее для себя назвать привычно. Иных объяснений не находилось. В общем, и без того немалая беда свалилась на голову, а тут еще и это. А ведь скоро минует пресловутый месяц, и должно что-то решиться с разводом Криса. И возвращается с зеленой луны, как ее скоры, Светланка с мужем. От них прилетали с той же почтой краткие весточки, но Варвара уже успела соскучиться по дочери. Да и волновалась, как она там. Уже на четвертом месяце девочка, не шуточки. Хоть молодые и под присмотром, да мало ли что может случиться, даже на отдыхе. Короче, за сутки, прошедшие после туманного и пугающего заключения медиков, Варвара Павловна успела накрутить себя до почти натуральной истерики. Рыдала, на всякий случай, в подушку, потому что звуконепроницаемость стен никто не отменял. Усиленно жалела себя, нюхая коньяк. Пить почему-то не хотелось, от вкуса спиртного чуть не стошнило. А вот запах так и тянуло вдыхать, еще и еще. Потом, чтобы отвлечься, пересматривала Светланкины фотографии, еще маленькой, на руках у Галки. И подумала вдруг, что, возможно, ей-то самой с внучком не придется понянчиться. После таких мыслей еще раз поревела всласть. Затем как-то полегчала, взялась за уборку. Но каждая вещица словно говорила ей: «А вот еще немного, и ты меня больше не увидишь». И в квартиру-то эту въедет кто-то другой, незнакомый, повыкидывает все, что не заберет с собой Светка, и забудет про тебя. А-а-а! Умываясь и отсмаркиваясь в очередной раз, она случайно глянула на себя в зеркало, страшную, побагровевшую, лохматую, и ужаснулась. Со злостью заехала себе по щеке, сказала громко: «Дура!» И, подумав, добавила, обращаясь неизвестно к кому: «А идите вы все в жопу, вот так!» Грубо, но действенно. Будто обидевшись, загадочные «вы все» разом отступили, засуетились и попрятали головы в песок, выставив воображаемые жирные пернатые задки. Варя поотвешивала всем воображаемых пинков и, как ни странно, успокоилась. Яростно вытерлась полотенцем, заварила два пакетика ромашки, дождавшись, пока настой остынет, улеглась с компрессами на глазах. «Вот так, хватит!» Поистерить, спустить пар, облегчить душу иногда полезно. Опять же, психологи советуют, чтобы не оставалось каких-то, блин, зажимов, которые потом неизвестно во что перерождаются. Но надо же и меру знать. Всю жизнь она была женщиной деятельной, и нынешние растрепанные чувства уже сами по себе начинали раздражать. Душа жаждала порывов, действий и побед, мать вашу. В конце концов, для чего она заявилась в больницу? Чтобы выяснить пораньше, что с ней происходит, дабы не упустить драгоценное время. Узнала? Отлично. Действуй дальше. Так что спать она ложилась почти спокойной, глотнув валерьянки, помянув при этом недобрым словом пришедшего на ум Аверьяна Верьяныча. Сомневается он, укуси его пчела. А из-за его сомнений теперь рви на себе волосы. И вдруг ее с головы до пяток окатило жаркой волной. Она села в постели, уставившись в темноту. Протянула руку, щелкнула выключателем ночника. Со стены на нее глянула карта Иларии. Не так давно Варя перевесила ее в спальню, с ней от чего-то легче засыпалась. «Ну ты, мать и лузерша!» — сказала вслух. После Светланкиного отъезда на учебу она привыкла разговаривать сама с собой, разгоняя тишину в доме. «Тебе, значит, легче поверить врачу-материалисту, для которого все маги шарлатаны? А про то, что ты побывала в невесть какой стране, где даже дом тебе подарила фея, забыла?» «Да ведь черт знает, как на тебя могло подействовать местное излучение. Магия-то есть?» «Может, она сейчас делает глупость, закрывая глаза на истинное положение вещей? А может, поддалась инерции мышления? Вернулась в свой мир и загнала туда же, в прежние и привычные рамки, свой здравый смысл? Но ведь от фактов никуда не деться. Иной мир, магический, есть. Мир, в котором чудеса сведены до бытового уровня. Почему бы не предположить, что какой-то своей частичкой он поделился и с ней. Что она вообще о нем знает? Не более того, что увидела и услышала за 3 дня, включая краткий обучающий курс, прослушанный в поезде. собственно, на уровне любопытного туриста. Но приезжему зеваке не выкладывают всю подноготную, хотя бы потому, что незачем. А что она знает о Крисе, который даже в минуту знакомства прикрылся чужим именем? Ладно, пусть своим, вторым именем, но практически неиспользуемым. Схитрил шельмец. Что ей известно сверх того, что он прекрасный мужчина, обаятельный, брутальный, сексуаль... Так, технические характеристики по боку — это лишнее. Объективнее надо быть. Ага, вот. Он из королевской семьи. Сам герцог. Разводится. Чёрт, не то. Вот. Главное, что он маг. Барлоговы веники. Как он в одно мгновение перенес ее с озерного камня на берег, а? А в другой раз — из дворца к себе домой. Маг-портальщик. И опять-таки, это крошечная часть того, что ты знаешь о его способностях, — напомнила себе Варвара. Может, перенестись в пространстве для него — это как для шеф-повара бутербродики построгать? А умеет он на самом-то деле ого-го сколько? От классического лукового супа по рецепту Дюма отца до комплексного обеда из рыбы фугу, доводящего клиента до легкого наркотического транса. Может, у магов свои особенности, и зачинаются, и вынашиваются они как-то по-другому. Ей снова стало жарко. А вдруг? Она зажмурилась. Чудо? И впрямь беременность? Еще давно, после потери первого ребенка, вызванной горем от смерти Илюши, после тяжелой операции, тяжелой нисколько из-за объема, удалили-то ей немного, а из-за большой кровопотери, Валерьян, тьфу, Аверьян Аверьяныч, сообщил, что в гормональном-то плане женщиной она осталась. У нее даже сохранилась возможность стать матерью, но через суррогатного донора, доноршу. Теоретически. Поскольку, как здраво рассудила Варя, не с ее капиталами за такое браться. Сама по себе медицинская часть дела обошлась бы недешево, так ведь надо еще и будущей матери выплатить содержание и компенсацию. Но потом в ее жизни появилась Светланка, и, найдя на кого теперь изливать свои материнские чувства, Варя успокоилась. «А еще ты знаешь, что Крис бесплоден», — трезво сказал внутренний голос. «Да и я вроде тоже», — возразила она ему. «И что?» И крепко-крепко задумалась. Затем вскочила, ринулась в прихожую к сумочке и к папке с заключениями. Вывалила все на письменный стол в дочкиной комнате. Разыскала блокнот, сделала кое-какие выписки. Ей нужно было сочинить хорошую, выражаясь языком разведчиков, легенду. «Ну что, Варвара Павловна, поздравляю!» — весело сказала на другой день, снимая после осмотра перчатки, молоденькая девочка-гинеколог. По виду только-только с мединститута, разве что год-другой практики успела проскочить. На самом-то деле практиковала она уже более 5 лет. «Ваши подозрения верны. Беременность 8 недель? Однозначно. Да не плачьте, что вы в самом деле?» Сочувственно добавила. «Что, так давно ждали?» Сдерживая непрошенные слезы, Варя покивала и нырнула за ширму одеваться. С утра, порыскав в интернете, она записалась на прием сюда, в частную поликлинику соседнего поселка. Отзывы об этом местечке писались только хорошие. Девочку-врача, гинеколога в 5-м поколении, женщины всех возрастов превозносили до небес и твердили в один голос, что диагност она непревзойденный, от Бога, что говорится. Приехала к ней Варвара без всяких предварительных заключений, с сочиненной ночью сказочкой о многолетних неудачных попытках забеременеть, и ни единым словом не обмолвилась о давнишней операции и ее последствиях. Возможно, ей не повезло, что при первом обследовании она попала к Аверьянычу, знающему ее как облупленную. А вот что скажет незнакомый врач, увидевший и осмотревший ее впервые и не читавший предыстории? Анамнеза, как медики говорят. «Самое время стать на учет в вашей женской консультации по месту жительства», продолжала девочка-врач, заполняя журнал. «Сейчас мы вам все подготовим. Люся, как у тебя со скрининговым фото? Для мамочки найдется? «А это им не вредно?» пролепетала Варвара, взяв фотографию и не соображая, то ли руки у нее трясутся, то ли взгляд прыгает. Все никак не могла толком ничего разобрать. «Для мамочки. Мамочки!» «Ну что вы, как раз на этом сроке уже можно устраивать первую фотосессию. Заведете себе альбомчик, будет вам первый семейный архив. Вот сюда смотрите». Она обвела маркером нужную область. «Видите? Конечно, несведущему человеку трудно пока разобраться. Это же еще эмбриончики, маленькие совсем. Вот уже прорезываются пальчики на ручках и ножках. Хвостики хорошо видны. Они пока не трансформировались, но через неделю пропадут. Пол еще рано определять, но на это у нас будет время. Сердечки бьются хорошо, двигательная активность в норме». «А почему я их не чувствую?» — обеспокоилась Варвара. — Да что там чувствовать? Они же еще ростом с фасолинку! — засмеялась врач. — Не накручивайте себя. Вам сейчас надо жизни радоваться и испытывать только положительные эмоции. Гоните прочь всех, кто лезет с негативом. Вы женщина взрослая, себя в обиду не дадите. И вот еще что». Она посерьезнела. «Варвара Павловна, выглядите вы очень хорошо, молодо, и внутреннее строение у вас как у девочки. Ни рубцов, ни кист, ни эрозий. Просто удивительно. Но не забывайте о возрасте, обозначенном в паспорте. Становитесь на учет, соблюдайте все рекомендации и, очень вас прошу, не отказывайтесь от исследований на всякого рода риски. Вы же наверняка знаете, чем старше мамочка, тем больше вероятность каких-то осложнений». Радость Варвары малость померкла. Разом вспомнились страшилки о позднородящих, о патологиях у детишек, о солнечных детках или тех, у кого чего-то не хватает. «Это ничего», — ответила, помедлив. «Какими бы ни родились, все мои. Мои». «И вот снова накручиваете», — улыбнулась врач. «Я же ничего определенного не сказала, а только рекомендую. Не пускайте беременность на самотек. Обязательно курируйтесь у врача, выполняйте все предписания, не стесняйтесь спрашивать и обращаться, если что-то вас тревожит. Будущие мамы часто мнительны, и лучше сразу узнать, что тревога ложная, чем себя расстраивать понапрасну. Все у вас будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторяла Варвара, возвращаясь на такси домой. Душа пела, и страшно хотелось персиков, не консервированных, приторно-сладких, в сиропе, а только что снятых с ветки. А еще лучше, чтобы, покачиваясь в знакомом гамаке, в знакомом саду, протянуть руку, сорвать прогретый солнцем бархатный плод и впиться зубами в нежный бочок, разбрызгивая душистый сок. Очень хотелось.